водоворот? Ведь я видел, что прямо по курсу беспорядочно пенятся барашки. Вот она, неопытность. К тому же я слишком увлекся картой. По правде сказать, эти знаменитые водовороты не так уж страшны. Немного беспорядочной качки и соленых брызг. Я представлял себе нечто гораздо более грозное. Вспоминая водовороты на реке Струме, этой весной в большую воду мы с несколькими друзьями создали новый вид спорта, проплыли в ластах и мотоциклетных шлемах через пороги и водовороты. Один водоворот закрутил меня и несколько минут колотил о камни. Я едва выбрался на берег и потом целую неделю еле волочил ноги. По сравнению с нашими, гибралтарские водовороты просто пустяк. Даже такая скорлупа, как Джу, проходит их, не зачерпнув из стакана воды. Стемнело. Там и сям огни кораблей. И совсем близко огни Танжера. Впервые видим океан. Когда мы подошли к Танжеру, течение было встречным. Ветер ослабел, африканский берег явно подветренный, и мы застряли против входа в порт. Почти не движемся. Начинаем нормальные пятичасовые вахты. Юлия первая, в 12 часов ночи она ляжет спать. Первая ночь на Джу в открытых водах. Видимость идеальная. Небо усыпано звездами. Мои мысли об океане. Как он выглядит? Какова волна? Все утверждают, что океанские волны большие и пологие, как холмы, и гораздо менее опасны, чем черноморские. А течение? Нам не приходилось подолгу бороться с течением. Справимся ли? Достаточно ли для океана моих скромных познаний в навигации? Юлия, судя по всему, не задается этими вопросами и спит, как младенец. Течение слабеет и постепенно меняет свое направление. Мы снова несемся при полных парусах Гроти и Стаксели в сторону Эспартеля. Я уже вижу маяк и держу курс прямо на него. В 1:30 мы проходим в полусотни метров от мыса, на котором высится маяк, и вступаем в Атлантический океан. Я решил не будить Юлию ради этого торжественного и долгожданного мига. Ей гораздо важнее, как следует отдохнуть. Океан мы будем наблюдать еще около 3 месяцев. Впереди у нас 4400 миль до Сантьяго-де-Куба. Если учесть неизбежное отклонение и снос из-за ветра на юг, то получится гораздо больше. Отмечаю вступление в океан глотком виски и сигаретой. Ветер свежий, волна средняя. Лучшая погода для плавания под парусом. Океан явно решил очаровать меня. Думается только о хорошем. Я почему-то уверен в успехе. Несмотря на то, что уже поздно что-либо поправить, начинаю упорно вспоминать, какие из пожиток мы забыли во время подготовки. И к великой своей радости ничего не могу припомнить. Не лишне заметить здесь, что мы строго придерживались списка обязательного снаряжения спасательной лодки, регламентированного конвенцией СОЛАС-60. Сверх него мы захватили секстант, транзистор и хронометр, что, надеюсь, успеет взять с собой и всякая догадливая жертва кораблекрушения. 8 мая, Юлия. Вкус соли. Сижу на носу и думаю о Яне. Ей был месяц, когда мы втроем отправились на одно из первых собеседований о будущей экспедиции. Яну повсюду возили в коробке из-под сигарет. Мы оставили ее в машине, попросив лежать смирно и не плакать, так как это очень важно для исхода дела. Когда мы вернулись, она безмятежно смотрела на нас своими огромными глазами и улыбалась. «Милая Яна, и на твои плечики легла доля хлопот по экспедиции. Сколько раз ты терпеливо дожидалась нас в своей коробке перед подъездами разных учреждений. Впервые с такой остротой осознаю, что мне будет очень тяжело без нее. Плохо расклеиваться в самом начале. Никакой радости и облегчения от того, что мы наконец-то в море. Не смею взглянуть в глаза Донча. Он занят чем-то своим, мурлычет под нос какую-то песенку. Время от времени вопрошает: «Юлия, это, кажется, Тарифа? Как ты думаешь, водовороты очень большие?» Правда, это в основном риторические вопросы. Послеобеденные часы тянутся медленно. Пытаюсь не думать о Яне, но безуспешно. Знаю, что пора включаться в режим, чем-то заняться. но ничего не могу с собой поделать. Меня не интересует ни то, где мы находимся, ни то, куда и с какой скоростью идем, но сажусь на румпель.